Совет 18. Подумайте о смерти. I know that doesn't sound very motivational. Я знаю, звучит не очень мотивирующе. But it really is. Но таковым является. Here's a question for you. Вот мой вопрос вам. What is your legacy? Каково ваше наследие? Think about this for just a moment. Задумайтесь об этом. What do you want to be remembered for? За что вы хотите, чтобы вас помнили? What would you be remembered for if you died today? И за что вас будут помнить, если вы умрете сегодня? Let's say that I'm working at the graveyard and it's my job to chisel something on the tombstone. Допустим, я работаю в бюро ритуальных услуг или на кладбище, и моя работа высекать на надгробии то, что вы хотите. What words would I use to describe you? Что бы я по просьбе знающих вас набил на ваше надгробие? And of course, the bigger question is. Естественно, главный вопрос. What words could I use to describe you in the future? Какими словами я смогу описать вас в будущем? Look, think about it like this for just a moment. Задумайтесь вот о чем. The worst days of your life are behind you. Самые сложные и плохие дни вашей жизни уже в прошлом. Oh, John, you don't know that. Джон, но ты не можешь этого знать. Well, neither do you. Но и вы не можете. I want you to think about this for a moment. Я хочу, чтобы вы об этом задумались. Everything you've accomplished in your life up to this point should not be your best. Все, что вы достигли до этого момента, это не ваш лучший результат. You should be able to get better and better. Потому что с каждым днем вы должны становиться все лучше и лучше. One thing that I think is very motivational. Вот что я считаю очень мотивирующим. Is that if you know what you want your legacy to be. Если вы знаете, каким вы хотите видеть свое наследие. And you realize where you are today. И вы понимаете, где вы находитесь сейчас. You can take steps every day in that direction. Вы каждый день можете продвигаться на шаг в этом направлении. Most people have never thought of what they want their legacy to be. Большинство людей никогда не задумываются о том, каким будет их наследие. I know I started thinking about it later in life than I wish I had. Я знаю, что я сам задумался об этом позже, чем мне хотелось бы. I know some people that have actually written out their eulogy. Я даже знаю людей, которые написали речь для своих друзей, которые будут выступать на их похоронах. And every year they make little changes to it. И каждый год они что-то там меняют. But it encapsulates what they want to be remembered for. Потому что в этой речи для друзей содержится то, за что они хотели бы, чтобы их запомнили. I really want to encourage you here to think about this. Я хочу, чтобы вы действительно об этом задумались. Because it can have a massive positive effect, not only in your personal life. Потому что это может положительно повлиять не только на вашу личную жизнь. But on your career and your work as well. Но и на вашу карьеру.